Это я виноват. Я не проводил тебя до квартиры. Вовсе нет. Дарси, пожалуйста, позвони тому агенту ФБР и сделай официальное заявление об этом типе Паркере. И, может быть, мне удастся уговорить тебя не ходить больше на свидания по объявлениям. Боюсь, что нет. Но я обещаю позвонить Винсу Домброзио, не откладывая. Попрощавшись, она положила трубку. Странно, но она почти успокоилась. Она позвонила Винсу из офиса. На протяжении всего разговора Беф стояла рядом и слушала, широко открыв глаза. Ей пришлось говорить с другим агентом. Винс улетел в Ланкастер. Он записал все, что она сказала. «Мы работаем в контакте с полицией. Сейчас же займемся этим типом. Спасибо, мисс». Позвонила Нона и объяснила, почему Винс уехал в Ланкастер. «Дарси, это просто кошмар. Одно дело, если кто-то посмотрел невыдуманные преступления, и в его больном мозгу созрел план совершить такое же убийство, но, похоже, этот кто-то занимается такими делами уже давно. Клэр Барнс пропала 2 года назад. У них с Эрин столько общего. Ее ожидал большой успех в одном мюзикле на Бродвее, а Эрин только что добилась успеха у Бертолини». «Только что добилась успеха у Бертолини». Эти слова застряли в голове Дарси и не давали ей покоя, пока она звонила по телефону, отвечала на звонки, просматривала газеты в поисках объявлений о распродаже мебели в Коннектикуте и Нью-Джерси, ездила на квартиру, которую она оформляла для сдачи в наем, и, наконец, заскочила в бистро перекусить и выпить кофе. И тут она поняла, что ее беспокоит. Только что добилась успеха у Бертолини. Эрин говорила, что должна получить за колье 20 тысяч долларов. В суматохе Дарси забыла о той, показавшейся ей странной записи на автоответчике в квартире Эрин. Она позвонит им сразу, как вернется в офис, и уточнит. К телефону подошел Альдо Марко. «Это кто-то из родственников наводит справки?» «Я душеприказчица Эрин Келли». Как жутко произносить такие слова. «Они уже выплатили гонорар Джею Стреттону, менеджеру Эрин Келли. Какое-нибудь недоразумение?» «Нет-нет». «Так значит, Стреттон взял на себя роль менеджера Эрин. Дома его не было. На автоответчике она оставила краткую запись. Срочно позвоните по поводу гонорара Эрин». Джей Стреттон позвонил около 5. «Прошу прощения, конечно, мне нужно было связаться с вами раньше. Я уезжал. Как мне оформить чек?» Он начал убеждать Дарси, что пока был в отъезде, только и думал об Эрин. Эрин была такая красивая, такая одаренная девушка. Я абсолютно уверен, что кому-то было известно о драгоценностях, и он убил ее с целью ограбления, а потом постарался представить дело так, как будто это убийство скопировано с той передачи. Уж если кому-то и было известно о драгоценностях, так это тебе. Дарси с трудом удавалось выслушивать Стреттона и вежливо отвечать на его сочувственные замечания. Его опять несколько дней не будет в городе. Они договорились встретиться в понедельник вечером.